Скрогинсу было 75 слишком. Он страдал хроническим бронхитом, и весь пол в заведении был мерзко заплеван его харкотиной. Будучи вдовцом, он почти не вылезал из своей бильярдной, где и жил в душной комнатенке за писсуарами. Бильярдная, безусловно, представляла собой самое жалкое место в квартале. На стойке красовались дешевые шоколадки, арахис, пакетики жевательной резинки, конфеты и открытки юмористического содержания. В большой банке из красной жести, куда каждое утро подсыпался лед, охлаждалась кока-кола или другие газированные напитки, реклама которых покрывала стены вперемешку с почернелыми картинами. Несмотря на убожество, бильярдная редко пустовала. Среди 10 000 жителей города всегда находились такие, кто подолгу не работал и не знал, как убить время. Но главное, в городе хватало юнцов, любивших с независимым видом заключать пари у зеленых столов. Джастин Уорд терпеливо дождался конца партии. Была пятница. Вошла группа молодых безработных и заняла второй бильярд. Когда партнеры Скрогинса наконец удалились, Уорд выбрал себе кий, натер его конец мелом и тщательно составил шары пирамидкой. Он, видимо, оказался сильным игроком, потому что настроение у Скрогинса разом испортилось, и, записывая очки, этот старик в мятых, обвислых на заду брюках отхаркивался чаще, чем обычно. Затем оба отошли к прилавку, заговорили, и беседа их так затянулась, что Джастин появился у итальянца с опозданием на 15 минут, через несколько минут после начала снегопада. «Вы, кажется, первоклассный бильярдист?» «Да, мне случается играть». Но обычно я себе этого не позволяю. Вы обставили старого Скрогинса, и должен предупредить, он вам этого не простит. А я думаю, он очень доволен. Уорд на минуту смолк, и глаза его, устремленные на стакан с пивом, как-то странно заблестели. Потом он ровным, невыразительным голосом объявил: «Я только что купил у Скрогинса его дело». Первое, что почувствовал Чарли, была досада, и он невольно посмотрел на Уорда с некоторым презрением. Джастин провел-таки его. Чарли ломал себе голову, строил самые невероятные предположения, а все было до отвращения просто и глупо. Ничего таинственного, ничего необыкновенного. Заурядный тип, каких вокруг пруд-пруди. Один из тех одиночек, что зарабатывают на жизнь ремеслом, о котором другие даже не помышляют, которым брезгуют. Такие попадаются в любом городе, квартале, порой деревне. Неподалеку от погребка живет один подобный фрукт, продает арахис на улице, толкая перед собой тележку и время от времени дудя в детский рожок. Джастин Уорд, и неважно теперь, настоящее это имя или нет, становится преемником впавшего в детство Скрогинса, который всегда был полоумным и о котором говорят снисходительно, скорее как о животном, чем как о человеке. «Не дурное дельце», — съязвил Чарли. Его подмывало выскочить на кухню и сообщить новой жене. «Представляешь себе, чем оказался Уорд?» Тут вошел заведующий почтой, и бармен не выдержал. «Случайно не играете на бильярде, Чалмерс?» «Джастин только что купил лавочку старого Скрогинса». Итальянцу хотелось прыснуть со смеху, шлепнуть себя хорошенько поляшком. Он чувствовал облегчение. «Жалкий, ничтожный торгаш. Вот кто такой Уорд. И его не извиняет старческий маразм, как Скрогинса. Лет ему 40-45 от силы. Он, по всей видимости, получил образование и поездил по стране. Зимним вечером он появляется в городе, нагоняет, надо признаться, на всех страху, заставляет людей теряться в догадках и обсуждать их. А потом, пшик, перекупает у Скрогинса бильярдную. Дельце превосходное. Сложа руки, сидеть не придется». Ощутил ли Джастин иронию? Кажется, нет. остался на месте, но так поглядывает на свой стакан и на присутствующих, словно втайне ликует и упивается этим. «Я думаю, он уступит вам свою спальню. То-то Элеонор подосадует, что потеряла жильца. Я оставлю Скроггинса у себя. Жить он будет, где жил. Не обмыть ли нам сделку, если хотите? Что будете пить, Чалмерс? Джастин угощает. Виски с содовой?» Себе Чарли, хотя час был и неурочный, налил целую стопку джина. «А вам, Джастин?» «Благодарю, ничего, у меня есть мое пиво». «Кстати, о пиве. Вы, конечно, попробуйте выхлопотать разрешение торговать им. Скроггинсу это не удалось, но он ведь не знал, как взяться за дело». Опять ирония. Группа влиятельных в городе лиц неизменно препятствовала любой попытке получить патент на продажу пива и напитков, содержащих алкоголь. «Разрешение у меня будет». «Серьезно? Вам его обещали?» «Я знаю, оно у меня будет». «Быть может, за вас вступится Нордал?» Это уже было откровенное издевательство. Нордал слыл яростным и непримиримым противником торговли спиртным. «Полагаю, да». «Правда? Вы же старые друзья». Чарли хотел остановиться, но не мог. Ему нужно было расквитаться за свои страхи и особенно заискивание. Это вскипало в нем, как пузырьки в воде. Когда над ним имели неосторожность подшутить, он вспыхивал подчас, как его малолетний сынишка, и тогда не знал удержу. «Начинаю побаиваться за свой бизнес», — добавил он с напускной серьезностью. «Говорят, есть города, где на бильярде играют по-крупному. Сколько просадят у вас? Сколько будет потеряно для скачек? Не очень-то любезно с вашей стороны, Джастин». «Ишь ты, таракан! Как можно было так ошибиться? Он же и выглядел сущим тараканом. Потертое пальто, черные ботинки, чемоданчик. А эта манера напускать на себя таинственность, чтобы выглядеть повнушительней. Неудивительно, что ФБР никогда им не интересовалось. Такой мелюзгой занимаются только постовые, запрещая ставить тележки поперек улицы, торговать несвежим товаром, отпускать подросткам спиртной. А когда они начинают мешать, их вызывает к начальнику полиции и прозрачно намекает, что им самим будет лучше, если они займутся своим грошовым бизнесом где-нибудь в другом месте. Таких выбрасывают за дверь пинком под зад. Они поневоле кочуют по стране. Быстро начинают мозолить глаза, вот им и приходится сматываться. Считать, конечно, Уорд умеет, этого не отнимешь, раз ему удалось отложить $5000. Только копил он эти 5000 лет 20, если не больше. «Входи, Саундерс, что будешь пить? Джастин всех угощает». До чего забавно видеть на лице Саундерса изумление, вызванное даже не столько новостью, сколько тоном, который ни с того ни с сего позволяет себе Чарли. «Разреши представить тебе преемника старого Скроггинса». Штукатур не поверил. «Правда?» — переспросил он Уорда, все еще уважительным тоном. «Точно». «Ага». Расхохотаться Саундерс не посмел, но так и не решив, как ему реагировать, важно объявил. «В таком случае двойной бурбон без сельтерской». Словом, история не продлилась и неделю. Остается предупредить Брукса. Но для этого надо выждать, пока Уорд уйдет. Согласно его расписанию, это будет через несколько минут. Расписание. Подумать только, его размеренный образ жизни. И тот произвел на них впечатление. Надо также позвонить Элеонор. Нет, это не поймет, в чем тут соль. Она не бывала в бильярдной. Да и Скроггинса не знает, разве что видела издали с порога. Одного Джастину не занимать — нахальство. Он не моргнул глазом, притворился, что ничего не заметил, и лишь когда стрелки часов дошли до 6, соскользнул с табурета, вытащил из кармана пресловутую пачку кредиток. $2.50, Джастин. Будь сегодня суббота, заплатили бы дороже. Не успел Уорд закрыть за собой дверь, как Чарли уже стоял у телефона. «Кеннет? Ладно, свою новость выложишь после. Моя важней, и подать ее я хочу горяченькой. Да, насчет Уорда. Знаешь, что он такое? Он нас провел. Да-да-да, и тебя тоже.